— прошептала Мари-Ан. — Если хочешь, мы его разбудим. Последняя операция прошла очень хорошо. Ее сделали в сентябре. У меня в памяти возникло лицо маленькой Гомун. Откуда-то из глубины поднялась щемящая тоска. Мари-Ан говорила, и слова ее звучали так, словно внешний мир для нее давно перестал существовать. Только он может поддерживать в нем жизнь, понимаешь? Я тихо спросил, где находится блок? Какой блок? Операционный. Мари-Ан ответила не сразу. В нескольких сантиметрах от меня слышалось ее старческое дыхание. Внизу, в подвале дома. Никто не должен входить туда. Ты даже не представляешь себе, когда он туда спускается. Луи, в котором часу? Около 11. Я все смотрел на Фредерика, ребенка-старика, грудь которого вздымалась от неровного дыхания. Я не мог оторвать взгляд от повязки, выпиравшей из-под его рубашки. Как можно проникнуть в лабораторию? Ты сошел с ума? Я уже успокоился. Мне казалось, что я чувствую, как по моим венам ровными толчками бежит кровь. Я повернулся и пристально взглянул на мать. Можно ли как-то проникнуть в этот чертов оперблок? Мать опустила глаза и прошептала. Подожди. Она прошла через дворик и через несколько минут вернулась, сжимая в руке связку ключей. Она сняла с кольца и протянула мне один единственный ключ, глядя на меня ласково и потерянно. Я схватил железный стержень, потом произнес. Я вернусь сегодня вечером. После 11. Глава 56. Мраморный дворец. Полночь. Я спускался по ступеням, погружаясь в волны тяжелого густого запаха. Это был запах самой смерти, запах, вытекавший из тела жизни, запах мира теней, такой сильный, что, казалось, он сам собой проникает в поры моей кожи. Кровь, потоки крови. Я вообразил омерзительную картину. Полотно, где на темно-красном фоне разбросаны розоватые волнистые линии, алые разводы, коричневые струпья. Спустившись по лестнице, я наткнулся на дверь холодильной камеры, запертую на железный замок. Я воспользовался ключом, который дала мне мать. Снаружи было совсем темно, однако я сразу узнал силуэт, скользивший вниз по ступеням. Зверь возвратился в свое логово. Тяжелая дверь отворилась. Стиснув в руке глок, я вошел в лабораторию своего отца. Там было довольно прохладно. Мне сразу же стало понятно, в какое жуткое место я попал. Я очутился среди фотографий Макса Бема. В помещении, отделанном кафелем и освещенном неоновыми лампами, был целый лес трупов. Они свешивались с острых крюков, воткнутых в их щеки, лицевые хрящи, глазницы и зловеще поблескивали в белесом свете. Все это были трупы маленьких индийцев. Они тихонько покачивались и с легким скрипом поворачивались вокруг своей оси, показывая мне раны, нанесенные безумцем. Скрытые грудные клетки, многочисленные разрезы, исполосовавшие все тело, суставы, виднеющиеся в темных провалах мышц, торчащие головки костей. И всюду кровь. Ее высохшие потоки словно покрывали тела слоем лака. Неподвижные ручейки застыли на кожных покровах причудливыми узорами. Лица, торсы, промежности были забрызганы кляксами бурых чернил. От холода и ужаса все волоски на моем теле стали дымом. Я почувствовал, что моя рука сейчас сама нажмет на курок. Я переложил указательный палец на ствол в боевую позицию, потом заставил себя пройти еще несколько шагов, глядя во все глаза. В центре комнаты на выложенном кафелем столе были прилеплены к плиткам детские головы. На маленьких личиках, искаженных невыносимой болью, застыло последнее в их жизни выражение. Под глазницами виднелись широкие синие круги, словно ореолы страдания. Все головы были отрезаны у основания шеи. Я прошел вдоль длинного стола. В конце я обнаружил сваленную в кучу конечности. Темнокожие маленькие ручки и худенькие ножки лежали вперемешку, образуя отвратительные завитки. Их покрывал тонкий слой инея. Мое сердце металось в груди, как обезумевшее животное. Вдруг под этими жуткими обрубками я различил половые органы. Гениталии мальчиков, отрезанные у самого основания, красноватые вульвы девочек, разложенные так, что они напоминали рыб. Я закусил губу, чтобы не закричать. Что-то теплое полилось мне в рот. Это вновь открылся мой свежий шрам. Чутко прислушиваясь к малейшим звукам, я прошел еще дальше.